Глава 43. Выход из этого ада уже вырисовывается. Давид Шофер открыл дверь закусочной за несколько минут до того, как часы показали 17:00. В лихорадочном возбуждении он несколько раз обвел глазами зал, но заметил Винсана Жама только когда тот поднял голову и обратил на него испытующий взгляд. Ему было не меньше 60, короткие седые волосы, болезненная худоба, усталый вид. У шофера мелькнула мысль, что детектив похож на упорного краба, который ползет себе никуда не торопясь, но неуклонно продвигается вперед. Он подошел ближе, стараясь держаться уверенно, и остановился в метре от столика. «Господин Винсан Жам?» Субъект кивнул, поднялся и с неожиданной энергией пожал ему руку. «Господин шофер, верно?» «Да, меня послала Валериана. Хотите что-нибудь заказать, прежде чем мы начнем?» Давид хотел. Его мучила жажда. Помимо других проявлений мучительной тревоги, не отпускавшей его долгих 2 недели, было это неприятное ощущение постоянной сухости в горле. Поэтому он подозвал официанта и заказал виски вместе с большим стаканом воды. Тем временем Жам открыл свой портфель, достал из него небольшую папку с надписью «Брака» и положил перед ним. Дождавшись ухода официанта, он открыл ее. «Что ж, господин шофер, начнем». Давид кивнул и сделал глоток виски. «Человека, о котором вы хотели получить информацию, зовут Тибо Брака. Как вам удалось так быстро его идентифицировать?» Жам криво усмехнулся. «Госпожа Дюкуинг сообщила мне, что некий Тибо жил по соседству с молодой девушкой по имени Клара Жубер. В такой маленькой деревушке, как Пузак, достаточно заглянуть в земельный кадастр, чтобы получить список владельцев соседей Жуберов в 2001 году. После этого я позвонил одному другу, работающему в службе социального обеспечения, чтобы выяснить, кого из них звали Тибо. Представьте себе, поиски закончились очень быстро, потому что первые в списке соседи Жуберов Брака имели несовершеннолетнего правопреемника, которого как раз и звали Тибо. Осталось только потянуть за эту ниточку». «Понятно. И что дальше?» Давид выслушал детектива, который дал ему важную информацию о жизни Брака после того, как тот ушел из лицея Богоматери всех скорбящих. В завершение он показал несколько фотографий фермы Искиуль. «Окей, Валериана дала мне понять, что, возможно, вы накопали что-то особенное об этом типе». «Так и есть. Я обнаружил тайную и довольно странную сторону его личности. Не знаю, почему вас интересует Брака, но, по-моему, у этого типа явно съехала крыша, как говорится». Шофера охватила дрожь. Съехала настолько, чтобы убивать? Детектив полистал папку, достал конверт, надписанный «Дом в Ибосе», и протянул ему. «Взгляните на это, и все поймете». Первый снимок был сделан снаружи дома, из вентиляционного окна, вырезанного в нижней части стены. С верхней точки съемки можно было увидеть что-то вроде подвала, переоборудованного в кабинет. Внимание шофера привлекла одна деталь, но фото было слишком маленьким, чтобы утверждать наверняка, поэтому он поспешил перейти к следующим снимкам, представляющим собой крупные планы, и то, что он ожидал увидеть, теперь материализовывалось прямо у него перед глазами. Шоферу показалось, что его отбросило на 20 лет назад. Стресс снова дал себя знать кислотной отрыжкой, которая обожгла ему трахею, и он одним махом выпил стакан воды, чтобы избавиться от мерзкого вкуса, осквернявшего его нёба. «Это... О, чёрт! Это Клара! Она везде! Это прямо как... Мемориал! Вы это хотели сказать?» Ошеломленный шофер медленно кивнул. «Да. У него перед глазами был мемориал Клары. Все стены подвала были обклеены ее увеличенными фотоснимками. Клары-подростка, Клары-ребенка, записками, письмами и почтовыми открытками, вероятно, того времени, когда Брака и Клара еще были друзьями». Изумленно покачав головой, Давид снова просмотрел фотографии одну за другой и на этот раз медленнее. Он заметил, что многие из них были обрезаны так, что на них осталась одна Клара. Случайно его взгляд остановился на одной детали, и тут шоферу показалось, что его изо всей силы ударили под дых. Горло снова обожгло кислотой. На снимке было увеличенное изображение письменного стола, расположенного посреди комнаты. В качестве жемчужины безумной коллекции Брака на бюваре покоился дневник Клары. Навесной замочек на ремешке, черный кожаный переплет, на котором можно было различить буквы имени. «Я... Это безумие!» Пробормотал он, не сразу придя в себя от потрясения. «Признаюсь, меня это сильно встревожило. Я навел справки и быстро выяснил, что эта девушка пропала в 2002 году. Так и есть?» Шофер машинально кивнул, но тут же сообразил, что нужно замести след, и поправился. «Да, в июне 2002-го. Кажется, это был побег. Она очень дружила с этим Брака. Очевидно, парень так и не оправился». «Это еще мягко сказано». «Но как? Где?» «Установив личность Брака, я следил за ним в течение 3 дней. Госпожа Дюкуинг просила собрать как можно больше информации о нем, о его занятиях и перемещениях. Он и привел меня в этот дом в Эбосе. При беглом осмотре здания я обнаружил подвал. Учитывая, что госпожа Дюкуинг с самого начала сообщила мне о том, что человек, которого она ищет, был тесно связан с юной Кларой Жубер, я подумал, что это открытие ее заинтересует. Судя по вашей реакции, я не ошибся?» «Да, действительно. Это так неожиданно, но очень, очень многое проясняет», — ответил шофер. «А в Эбосе это его загородный дом?» «Юридически он принадлежит родителям Тибо Брака. Но на самом деле родители, похоже, окончательно обосновались на Атлантическом побережье, и их сын — единственный, кто там бывает. По крайней мере, это я узнал, расспросив ближайших соседей». Заметив беспокойный взгляд клиента, детектив пояснил: «Вы не представляете, сколько всего можно узнать под видом потенциального покупателя, подыскивающего себе дом поблизости». Шофер посмотрел на него с благодарностью. Судя по всему, Жам не был последним идиотом и позаботился о том, чтобы не светиться. «Конечно», — продолжил он, — «если мне надо продолжать расследование, я детально разберусь». «Нет-нет, это очень любезно, но у нас теперь есть все, что мы искали», — прервал его шофер, с трудом скрывая испуг. Жам удивленно взглянул на него и попытался настоять. «Вам не интересно узнать, почему Брака вчера арестовали?» «Арестовали? Вы серьезно?» «Я видел это собственными глазами, месье. Уж поверьте мне, ваш парень влип во что-то очень нехорошее. Там были ребята из криминальной полиции и куча жандармов, которые перевернули его дом в Искиуле вверх дном, прежде чем посадить его в машину». Давида захлестнула волна самых разных эмоций, и ему пришлось схватиться за стул, чтобы остановить головокружение. «Ни в коем случае не раскисать. Надо еще немного продержаться. Выход из этого ада уже вырисовывается. Он совсем рядом». Шофер допил виски, достал из кармана приготовленную пачку купюр и положил ее на стол. «Большое спасибо, господин Жам. Вы проделали отличную работу». Дождавшись, когда ему принесут второй стакан виски, шофер быстро написал Валериане свой новый номер и добавил: «Позвони, как только сможешь». Вынув из телефона старую сим-карту, он вставил новую и стал ждать. Время тянулось бесконечно, пока, наконец, его телефон не зазвонил и на экране не высветился неизвестный номер. Он сразу нажал кнопку вызова и съежился в инстинктивном порыве стать незаметным. «Это ты?» — тихо спросил шофер. «Ну, разумеется, Давид. Я звоню тебе с нового номера, теперь ты его знаешь. Итак, ты виделся с Жамом?» «Ах, да, разумеется!» И он начал кратко излагать их разговор, но так спешил, что рассказ получился бессвязным. Тем не менее, Валериана, по-видимому, поняла главное. «Ты меня пугаешь, Давид. Описываешь мне логово какого-то помешанного». «Но это и есть логово помешанного, Валериана!» — возразил он, слегка повысив голос. «У меня здесь фотографии прямо перед глазами! Этот Брака — конченый псих!» «Окей, тогда...» «О, черт! Так это действительно он?» «Да!» Давид одним махом проглотил виски и постарался привести в порядок свои мысли. Сделав глубокий вздох, он пробормотал: «У этого одержимого в его мемориале есть дневник Клары!» «Что? Ты понимаешь, о чем я говорю?» Он услышал прерывистое дыхание Валерианы. «Нет, Давид, нет, ты...» «Да, Лири! Я должен забрать этот чертов дневник, пока полиция...» «Да ты спятил, что ли?» — испугалась она. «Ты не можешь так рисковать! Этот тип убийца, Давид! Как ты думаешь, что будет, если ты столкнешься с ним лицом к лицу?» Валериана была на грани истерики и уже срывалась на крик. «Успокойся и дай мне договорить! Этого не будет! Потому что Брака арестован!» — уверенно объявил он. «Ты серьезно? Его арестовали? Это правда?» Шофер почувствовал огромное облегчение, и, судя по голосу Валерианы, она тоже. «Да, Жан вчера был свидетелем его ареста». «Значит, все, наконец, закончилось?» — судорожно всхлипнула она. «Почти, Лири. Уже виден свет в конце туннеля. Мне только нужно забрать дневник». «А ты не думаешь, что следователи обыщут этот дом?» «Может, да, а может, нет. Он ведь по-прежнему принадлежит родителям Брака, даже если они там больше не живут. В любом случае, я должен заполучить этот дневник, пока туда не заявились следователи». «О, дьявол! Но это очень опасная затея, Давид!» «Да, но гораздо опаснее другое. Если полиция найдет дневник, она сразу поймет, что мы врали все это время, что все связано с Кларой и... Короче, мы будем по уши в дерьме, поэтому надо идти». «Как? Прямо сейчас?» — взволнованно спросила Валериана. через час, когда стемнеет». Он услышал подавленный стон, затем рыдание. «Тш-ш-ш! Расслабься, Лири. Все будет хорошо. Самое трудное уже позади». И, черт возьми, это была правда. Самое трудное наконец-то осталось позади.